Эта история действительно произошла примерно 350 лет назад. Художник стоял в своей мастерской перед незаконченной картиной, глубоко погрузившись в свои мысли. Большой палец правой руки он засунул за пояс своей рабочей одежды. В левой руке он держал трубку, вынутую изо рта в знак уважения к посетителю. Посетителем был отец Гуго, священник процветающей церкви святого Иеронима. Художник еще не достиг среднего возраста, но был чтим в городе Дюссельдорфе, как великий мастер. Немало людей пророчествовало молодому человеку грядущую славу. Доминико Фетти, так звали его, часто размышлял о своем будущем, сожалея при этом, что предсказываемая всеми слава лежит еще за семью горами, и что он, может быть, даже не успеет в полной мере насладиться своей славой. Поэтому он пытался добиться всего возможного хотя бы в настоящее время. Он любил свое искусство и зачастую так увлекался работой, что забывал обо всем на свете. За несколько лет напряженного труда художник добился действительно многого, но его самого написанные им картины не удовлетворяли. Он жаждал лучшего. С другой стороны, он производил на окружающих впечатление веселого, преуспевающего человека, мастера своего дела, способного порой творить настоящие чудеса, никогда не забывающего о своих интересах. Теперь он должен был ответить на предложение священника. «Для меня это большая честь, достопочтенный отец, что вы заказываете у меня такую большую алтарную картину. Но цена, которую вы предложили, далеко не отвечает сложности работы. На этой картине нужно изобразить множество лиц. Всех их надо старательно обдумать и правильно расположить. А это же огромный труд. Распятие в наше время вообще трудно нарисовать так, чтобы она не была похожа на все остальные. Мне кажется, что будет трудно создать картину, которая выглядела бы совсем не так, как все остальные. «О деньгах не должно быть речи», – заверил его священник. «Что касается цены, то о ней мы всегда еще сможем договориться. Вы честный человек. Кроме того, расходы на картину понесет не церковь святого Иеронима, а человек, согласившийся пожертвовать необходимую сумму». «Ну, это уже лучше», – согласился художник. «Приходите через месяц, достопочтенный отец. К тому времени я закончу эскиз картины». Оба расстались в отличном расположении духа, и следующие 4 недели Домеников вдохновенно трудился над картиной. В это время он вновь и вновь прогуливался по еврейскому кварталу города в поисках подходящих лиц, чтобы как можно правдоподобнее изобразить все алтарные фигуры. Отец Гуга тоже остался очень доволен своим визитом в мастерскую. Его единственным пожеланием было, чтобы в центре картины находилось большое распятие. Решение всех остальных вопросов он предоставил вкусу художника. Впоследствии он только время от времени заглядывал в мастерскую, чтобы убедиться в том, как продвигается работа по выполнению поручения церкви. Между тем наступила весна. Природа расцветала во всем своем величии. Наш художник не задерживался больше в своей мастерской. Подстегиваемый честолюбием, он ходил по окрестностям города, вдохновенно зарисовывал для своей картины прекрасные весенние пейзажи. На одной из этих прогулок за город он встретил маленькую девочку-цыганку. Она плела на окраине леса соломенные корзины. Эта чудесная картина сразу приковала внимание художника. Маленькая цыганка действительно была воплощением детской красоты, какую можно встретить не каждый день. Удивительно правильные, тонкие черты лица, обрамленные густо черными кудрявыми локонами, спадавшими на плечи. Ее бедная, поношенная, расписанная всеми красками платьица, гармонируя с весенним пейзажем, делала девочку настоящей живой картиной. Но самым великолепным были ее глаза. Они словно притягивали к себе художника. Жизнерадостные, веселые, темные глаза, выражение которых менялось каждый миг. Боль, радость и веселье играли в их глубине, быстро сменяя друг друга, как солнечные блики на воде. «Что за великолепная картина», — подумал Доменико. «Но кто купит портрет цыганки?» «Точно никто». Цыган сильно ненавидели уже в те времена. С ними никто не хотел иметь дело. Едва завидев художника, девочка вскочила, вскинула руки над головой и легко, грациозно закружилась вокруг него в танце, щелкая пальцами в такт. При этом все ее лицо счастливо сияло, радуясь жизни и показывая в улыбке своему восхищенному зрителю белые ровные зубки. «Эй, подожди!» – закричал Доменико. И, схватив кисть, начал зарисовывать маленькую танцовщицу. Он рисовал быстро, но все равно стоять, не шевелясь, в одной позе было для девочки очень утомительно. И все же она, не моргнув глазом, спокойно дождалась, пока Доменико набросал эскиз. Только легкий вздох, с которым девочка облегченно опустила руки, единственное, что могло показать, каким напряжением было для нее позирование. «Она не просто хороша, она прекрасна», — осенила Доменико мысль. «Я все равно нарисую ее, как испанскую танцовщицу». Они быстро договорились, что Пепита, так звали девочку, должна будет 3 раза в неделю приходить в мастерскую Доменико, чтобы позировать для будущей картины. Она явилась точно по часам. Войдя в мастерскую, Пепита остановилась на пороге и замерла от восхищения. Ее большие глаза с нескрываемым любопытством рассматривали множество вещей, большей частью удивительно изящных, заполнявших все свободные углы комнаты. Древние доспехи, бокалы, резные украшения и другое военное снаряжение. Затем ее взгляд переметнулся на бесчисленные картины. Некоторые еще недоработанные, другие уже ожидающие прихода покупателя. Больше всего притягивала ее огромная алтарная картина, бывшая уже близка к завершению. Каждый раз, когда Пепита приходила к художнику, эта картина словно манила ее к себе. В один из визитов она набралась смелости и дрожащим от волнения голосом спросила мастера, что это. Ее маленькая ручка протянулась навстречу фигуре, изображенной в центре полотна. «Христос», — равнодушно ответил Доменико. «Что они делают с ним?» — хотела знать Пепита. «Прибивает ко кресту, распинает, понятно?» — пояснил художник. Повернись немного вправо. Да, вот так хорошо. Держа кисть в руках, Доминика не отличался разговорчивостью. А кто эти другие люди с такими злыми лицами? Послушай-ка, терпение мастера кончилось. Я не могу рисовать и одновременно болтать с тобой. От тебя здесь требуется только одно – стоять и не шевелиться. Напуганная резкостью Доминика, девочка притихла. Но картина не выходила у нее из головы. Она вновь и вновь искоса бросала взгляд на необычное полотно, напряженно размышляя о том, что же могла значить эта страшная сцена. Эта мысль мучила ее во время каждого позирования. Изредка она вновь решалась на очередной вопрос, сгорая от любопытства и в то же время страшась оклика сурового мастера. Почему его распинают на кресте? Он что, был таким плохим? Очень плохим? Нет, очень хорошим. Это было все, чего она могла добиться во время следующей попытки отвлечь Доминика от своих мыслей. Эти скупые слова, однако, показались Пипите настолько важными, что она постоянно повторяла их, храня в сердце, как сокровище. Каждое, даже самое скупое объяснение, приближало ее к разгадке секрета этой таинственной картины. Если он был хорошим, за что же его собирается распять? Они потом поняли свою ошибку и отпустили его, да? Нет, потому что... Художник задумчиво наклонил голову, шагнул вперед и поправил складку на платье Пипиты. «Потому что что?» — затаив дыхание, повторила она. «Ну хорошо, я вижу, ничего другого не остается. Я расскажу тебе эту историю, но потом оставь меня в покое». И он рассказал девочке историю жизни и распятия Иисуса Христа. Для Пипиты она была новой, чудесной вестью, в то время как для самого Доминика все было таким привычным, что рассказ не вызывал у него никаких чувств и переживаний. Он мог рисовать смертный ужас Сына Божия, нисколько при этом не сопереживая, в то время как у Пипиты от одной мысли о распятии сердце обливалось кровью. Ее большие черные глаза вдруг наполнились слезами, которые не могла скрыть даже врожденная цыганская гордость. Алтарная картина и портрет испанской танцовщицы были готовы одновременно. Настал день последнего визита Пипиты в мастерскую Доминика. Равнодушным взглядом скользнула она по сделанному искусной рукой прекрасному портрету. Но сделав несколько шагов, она оказалась перед алтарной картиной, от которой никак не могла оторвать взгляда. «Иди сюда», — позвал ее художник. «Вот твои деньги и еще золотая цепочка, потому что ты принесла мне счастье. Испанская танцовщица уже продана. Может быть, ты вновь понадобишься мне. Хотя нельзя писать много одинаковых картин, даже с такими симпатичными личиками, как твое». Девочка медленно обернулась. По ее глазам было видно, что она чем-то сильно взволнована. «Правда ведь, что он вас любит, если согласился так за вас пострадать?» Лицо мастера, в которое девочка взглядывалась, ища подтверждение своей мысли, вдруг густо покраснело. Доминика стало стыдно. Цыганочка в старом выцветшем платье покинула мастерскую, но ее слова глубоко запали в душу художника. Он попытался избавиться от них, но это было невозможно. Он постарался как можно скорее отдать картину заказчику, чтобы не видеть этой безмолвно вопрошающей распятой фигуры. Но слова девочки набатом звучали в его ушах. «Все это он сделал для тебя». Вскоре мучения его сердца стали совсем невыносимыми. Доминика хотел найти причины этой внутренней тревоги и избавиться от нее. Так он пошел на исповедь. Отец Гуго терпеливо выслушал художника. Так как Доминика искренне верил всему, чему учит католическая церковь, святой отец отпустил ему грехи и заверил несчастного, что с его душой все в полном порядке. Художник отдал картину немного дешевле, чем предполагал, и благодаря этому чувствовал 1-2 недели некоторое облегчение. Но потом этот мучительный вопрос вновь пробудился в душе. «Ты его тоже очень любишь?» Вопрос требовал ответа, и Доминика все больше терял покой. В конце концов, он не мог забыться уже даже за работой. Он бесцельно бродил по улицам и площадям города, слыша при этом много такого, что до сих пор полностью ускользало от его внимания. Однажды Доминика увидел большую толпу горожан, направлявшихся к дому возле городской стены. Вскоре он заметил и других людей, пришедших с другой стороны и сворачивавших один за другим в ту же подворотню. Доминика задался вопросом, что же там могло происходить, но прохожий, к которому он обратился за разъяснениями, не мог дать вразумительного ответа. Любопытство художника осталось неудовлетворенным. Несколько дней спустя он смог узнать, что в этом доме вселился новый хозяин, один из приверженцев этого нового вероучения, значит, из тех презренных людей, при каждой возможности ссылавшихся на Слово Божие. И все же, кто мог послушать этих безумцев? Уже само знакомство с этими людьми означало потерю репутации и даже могло быть опасным. Но, может быть, именно здесь было то, чего он уже долгое время безуспешно искал. Может быть, эти люди ведают тайны душевного мира. Эти вопросы не выходили у Доминика из головы. И однажды он все же пересилил себя и решил тихонько проникнуть в таинственный дом на окраине. Он хотел увидеть своими глазами, что же происходит на собрании этих еретиков. Он готов был понаблюдать за этими людьми, при случае даже кое-чему у них научиться, но не стать подобным им. Но нельзя, приближившись к огню, остаться холодным. Проповедник того собрания говорил и выглядел как один из тех, которые ходили со Христом по этой земле. Да, как один из тех, для кого Христос означал все. В нем Доминика увидел то, к чему так стремилось его сердце. Истинную веру, живую, постоянную связь с Богом. Новый друг одолжил Доминика переписанный от руки перевод Нового Завета. Но уже несколько недель спустя проповедник был выдворен из Дюссельдорфа, и Доминика пришлось расстаться с драгоценной рукописью. Но посеянное семя нашло в его сердце добрую почву. Ему больше не надо было искать. Доминика чувствовал горячую любовь ко Христу. «Все это он сделал для меня». Но как он сможет поделиться этой горячей, безграничной любовью с окружающими, чтобы и они могли также согреться ею? Ведь любовь Христа одинакова ко всем, но лишь немногие сознают ее. Что мне делать? Проповедовать я не могу. Это я и сам знаю. Даже если бы я сделал попытку, она кончилась бы ничем. Как же мне поведать миру об этой великой любви? Напряженно размышляя об этом, Доминика вертел в руках маленький кусочек древесного угля. Бессознательно, как в полусне, его рука потянулась к холсту, и вскоре короткие черные штрихи сложились в контур, увенчанным терновым венцом головы. Глаза художника наполнились слезами. Вдруг в его сознании молнией промелькнула мысль: «Я могу рисовать, я могу проповедовать любовь Христа красками и кистью». Ах, как жаль, что на той алтарной картине его лицо выражает лишь ужас мучений и ничего больше. Невыразимая любовь, бесконечное сострадание, добровольная жертвенность – вот что должно читаться в его взгляде. Упав на колени, художник стал горячо молиться: «Господь, помоги мне изобразить Тебя таким, каким Ты был, чтобы Ты сам мог свидетельствовать о себе». Поднявшись, он принялся за работу. Талант художника пробудился после долгого оцепенения. Каждая клетка его тела радостно дрожала от волнения и счастья. Доминика превосходил самого себя. Новый портрет распятого был подобен божественному откровению. Доминика не решился продать картину и подарил ее родному городу Дюссельдорфу. Картина была выставлена в Государственной галерее, и горожане толпами стекались посмотреть на нее. Но кто бы ни подходил к портрету, каждый останавливался в благоговейном молчании. Взгляд распятого Христа проникал в глубины сердца каждого зрителя. Мало кто покидал выставку, не унося в своем сердце глубокого ощущения божественной любви. Слова, по-латински написанные под портретом, как горящие угли прожигали сердца зрителей, лишая их привычного сытого покоя. «Все это я сделал для тебя, а что ты сделал для меня?» И сам Доминика часто приходил на выставку. Спрятавшись в дальнем углу галереи, он смотрел на толпы зрителей, теснившихся вокруг картины, и молил Бога благословить свою безмолвную проповедь. Однажды вечером, когда поток зрителей уже иссяк, художник приметил маленькую девочку, плакавшую перед картиной. Подойдя, он положил руку на ее плечико и участливо спросил: «Почему ты так плачешь, дитя мое?» Девочка обернулась. Это была Пепита. «О, если бы он так сильно любил и меня!» — выдавила она сквозь слезы, кивнув на лицо Сына Божия, склонившегося над ней с молчаливым укором. «Я ведь только маленькая цыганка. Вам он дарит свою любовь, а мне нет». Слезы заструились по ее щекам. Девочка не пыталась скрыть их. «Пипита, ты ошибаешься. Он любит и тебя». И художник рассказал маленькой цыганке всю историю этой любви. До позднего вечера, до самого закрытия галереи, они сидели рядом, беседуя. Теперь художнику не надо было занимать терпение для ответов на бесчисленные вопросы. Девочка спрашивала и о том, кого он теперь действительно полюбил всем сердцем. Доминика рассказал девочке об удивительной жизни нашего Спасителя, о его победе на кресте, о воскресении и вечной славе Иисуса. Затем он рассказал девочке, как эта спасительная любовь связывает нас с Богом. Она слушала, не переводя дыхания, приняла эти слова в свое сердце и поверила им. «Все это я сделал для тебя». С того дня прошло много лет. Это было 22 мая 1719 года. Художника и цыганской девочки давно уже не было на этой земле. Они радовались на небесах со своим спасителем. Один жизнерадостный молодой дворянин, направляясь в своей роскошной карете в Париж, заехал в Дюссельдорф, чтобы переночевать там и накормить лошадей. Оставив карету на постоялом дворе, он решил посетить знаменитую городскую галерею. Этот дворянин был богат и всеми любим. Весь мир с его бесчисленными сокровищами и красотами был открыт для него. Его ожидало прекрасное будущее. И вот он, потрясенный, стоял перед картиной Доминика Фети. «Все это я сделал для тебя. А что ты сделал для меня?» Вновь и вновь его взгляд возвращался к этой надписи, будучи не в силах оторваться от нее. Эти слова глубоко проникли в сердце молодого человека. Любовь Христа открылась ему и навсегда пленила его сердце. Как прикованный стоял он перед картиной, так что сторож вынужден был взять плачущего дворянина за руку и напомнить ему, что настало время закрытия галереи. Ночь бесшумно окутала тьмой город, но для этого молодого человека посреди тьмы вдруг забрезжил рассвет, рассвет вечной жизни. Его имя было граф Цинцендорф. Он вернулся на постоялый двор и пустился в путь через Париж на свою родину. С того момента он принес всю свою жизнь, богатство и славу к ногам того, кто покорил его сердце безмолвным взглядом с картины. Николаус Людвиг фон Цинцендорф, основатель и сегодня ревностно служащих Господу братских христианских общин, ответил на стоящий под картиной вопрос полной отдачи всей своей жизни распятому и воскресшему Спасителю. Картина Доминика Фети не висит больше в зале картинной галереи Дюссельдорфа. Она была несколько позже перевезена на старую выставку картин города Мюнхена, где послужила большим благословением для бесчисленного множества людей. Бог использовал эту картину, чтобы засвидетельствовать нам, людям, о своем бесценном даре человечеству, Спасителе, о котором апостол Павел говорит: «Он возлюбил нас и отдал себя за нас». Дорогой слушатель, можешь ли ты сказать: «Он отдал себя и за меня»? Thank you. Геральт и Гарри смастерили трехмачтовый парусник. Парус они сшили из черного материала и нарисовали на нем человеческий череп. Свою работу ребята с гордостью показали дяде Дитмару, который в это время сажал георгины в саду. «Ну, ребята, зачем вы парус сделали черным?» – огорченно спросил дядя Дитмар, опираясь на лопату. «Это судно морских пиратов», – важно ответил Гарри. «А вы знаете, что это за люди, морские пираты?» «О да», — ответил Геральт, — «я совсем недавно видел фильм о морских пиратах. Эти люди захватывают торговые суда». Дядя Дитмар пожал плечами, испытывающе взглянул на ребят и сказал: «Не только торговые. Мне кажется, на сегодня я достаточно поработал. Пойдемте в беседку, и я расскажу вам о некоторых проделках морских пиратов». От радости Геральт захлопал в ладоши. Он знал, как захватывающе рассказывает дядя Дитмар. Гарри взял парусник и поставил его на столе рядом с собой. Сначала он с довольным видом поглядывал на него, но очень скоро так увлекся рассказом дяди, что забыл о своем корабле. «Да, мальчики, может быть, вы об этом еще не знаете, но пираты существовали, пожалуй, во все времена. В истории есть сообщения о них более 2000-летней давности. Это значит, что задолго до того, как на земле жил Христос, уже существовали пираты. Еще их называют морскими разбойниками. Историки из Средневековья, жившие более 3500 лет назад, рассказывали о пиратах, которые разбойничали под черным флагом в Средиземном море и у Африканского побережья. В наше время морские разбойники бывают только еще в фильмах и романах. Так, во всяком случае, думали люди в прошлые годы. Но вдруг случилось нечто, изменившее мнение людей о пиратах. Что же произошло? В конце января 1961 года многие газеты мира запестрели большими заголовками. Португальское пассажирское судно «Люкс» «Санта-Мария» захвачено пиратами. Да-да, настоящими пиратами. Это событие потрясло весь мир. И люди напряженно следили за сообщениями о происходящем в Средней Америке. Гальвао, главарь португальских разбойников, с 23 дерзкими сообщниками, устроив ночью бунт, сумел захватить командование на огромном люкс-судне гордости португальского торгового флота. Все 558 пассажиров и 350 человек обслуживающего персонала должны были теперь подчиняться его указаниям. Представьте себе, ребята, сколько было тревоги и переживаний. Днем и ночью искали самолеты, исчезнувшие судно. Пароходная компания не могла дать совершенно никакой информации. Наконец, судно обнаружили в Атлантическом океане, держащем курс на Бразилию. Захват судна пиратами был разработан и подготовлен со всей тщательностью. Выдав себя за пассажиров, 23 заговорщика проникли 20 января 1961 года в Кюрасао на этот корабль. Свое основное оружие, 2 пулемета и 4 автомата, они разобрали и упаковали в 3 меченых чемодана. Работники таможни, подкупленные заговорщиками, пропустили эти 3 чемодана без контроля. Пираты начали действовать ночью. В темноте вдруг раздались выстрелы на верхней палубе. При этом были ранены 2 вахтенных матроса. Капитан, ни о чем не подозревая, крепко спал в своей каюте. Лишь через 15 минут один из матросов разбудил его, громко стуча в дверь каюты, и возбужденно сообщил, что несколько пассажиров на палубе устроили страшную стрельбу. Капитан Майя, одев форму, немедленно помчался наверх, думая, что безобразничают пьяные пассажиры. На пути к капитанскому мостику он был задержан незнакомым мужчиной, который направил в него дуло пистолета. Капитану пришлось вернуться в свою каюту. Он хотел по внутренней связи вызвать помощь, но незнакомый голос коротко произнес: «Капитан Гальвао слушает. По поручению генерала Дельгадо мы захватили ваше судно. Мы заняли мостик и все важнейшие узлы. Пожалуйста, не сопротивляйтесь. В противном случае мы применим оружие вновь. Добровольное повиновение принесет вам только пользу. Капитанский мостик захвачен пиратами. Капитан Майя знал, чем все это грозит. Его судно в чужих руках. Капитанский мостик – важнейшее место на судне. Оттуда исходят все указания, и туда же принимаются все сообщения. Там находится радиостанция и телеграф судна. Словом, кто владел мостиком, тот и командовал. Желая избежать кровопролития, капитан Майя согласился на предъявленные требования. Судно продолжало путь, словно ничего не произошло, только курс его изменился. Конечно, пассажиры и не подозревали об этом. На следующий день новый капитан представился ошеломленным пассажирам, объявив им положение, и вежливо попросил набраться терпения. Пока люди будут подчиняться указаниям капитана Гальвао, им не грозит никакая опасность. По прошествии нескольких дней английские и американские военные корабли наконец-то догнали пропавшее судно в 800 морских милях восточнее Тринидада. Однако применить силу они не могли, потому что жизнь пассажиров люкс-судна, которых пираты объявили заложниками, была в опасности. По рации состоялись напряженные переговоры, которые закончились лишь после согласия Бразилии принять пиратов. Впрочем, у них появились трудности и другого характера. Горючее было на исходе. Американский адмирал Шмидт поднялся на судно и взял командование в свои руки. Напряженные дни миновали. Но еще годы после этого пассажиры Санта-Марии рассказывали своим детям и внукам о днях и переживаниях на захваченном судне, которое плыло под командованием капитана-пирата. Два мальчика — это были пираты нашего времени. Дядя Дитмар смахнул с лица комара и продолжал. «Мы можем вернуться в прошлое еще дальше. Много тысяч лет тому назад случилось нечто подобное. Тогда тоже произошло тонко разработанное коварное нападение, которое далеко не так благополучно закончилось, как на Санта-Марии. Это было в то время, когда первые два человека жили на Земле. Мужчину звали Адам, женщину Ева. Юные слушатели знали историю этих первых людей. Правда, они не могли понять, что могло быть общего в ней с историей захваченного пиратами судна. Однако не решились прерывать увлекательного рассказчика. И дядя Дитмар продолжал. Эти люди жили в саду Едемском, который Библия называет раем. В саду росли различные растения, деревья и жили звери. Адам и Ева имели в достатке пищу и ни в чем не нуждались. Еще и поныне люди говорят о человеке, которому хорошо живется. Он живет как в раю. Самым же прекрасным у первых людей было то, что Бог посещал их. Можем ли мы себе представить такое счастье, что Бог каждый день посещает нас? Геральт и Гарри согласились, что это прекрасно. Дядя Дитмар почему-то грустно улыбнулся. Но вблизи этих двух людей находился еще некто, желающий им зла. Это был дьявол. Он не находил себе места от ярости и зависти, видя, что между людьми и Богом хорошие взаимоотношения. Ежедневно дьявол вынужден был наблюдать, как Адам и Ева любили Бога, как радовались, когда Бог приходил в сад и как доверчиво беседовал с ним. Ничего разделяющего Бога с человеком не существовало. Ни лжи, ни лукавства, ни пороков. Поэтому Адам и Ева жили счастливо. Между Богом и сатаной взаимоотношения были другие. Из-за своей чрезмерной гордости дьявол был проклят Богом. Теперь он завистью наблюдал за радостью людей и думал, что бы предпринять, чтобы разлучить человека с Богом. У него появился коварный замысел. Когда Ева однажды ходила по саду, он предстал перед ней в виде змея и позвал «Ева». Она удивленно прислушалась. «Ева!» «Да что случилось?» «Ева, посмотри на этот плод на дереве, как он прекрасен! А вкус какой! Не желаешь ли попробовать?» Ева сразу же поняла, что это то дерево, плод которого Бог запретил есть. Тем не менее, любопытство взяло верх, и она пристально посмотрела на плод. Она помнила Божье предупреждение, что они умрут, если будут есть запретное. Умереть? Это слово их тогда сильно испугало, ведь это значило потерять всякую связь с Богом. Нет, никогда. они не поступят так плохо. Однако сатана продолжал вкрадчиво: «Нет, не умрете. Но знает Бог, что, отведав от плода, вы будете как боги. Посмотри, как эти плоды прекрасны. Они ведь выросли для употребления. Это и еще другое возможно», — говорил сатана Еве. И она засомневалась в словах Бога, поверив дьяволу. Ей захотелось быть подобной Богу. Она протянула руку, сорвала плод, ела сама и предложила Адаму. Отведав плода, оба внезапно заметили, что с ними что-то произошло. Во-первых, они увидели, что на них нет одежды, и начали стыдиться. Прежде они никогда не замечали этого. Затем они заметили, что и в сердце их происходит что-то непонятное. Новый, до сих пор незнакомый голос заговорил в них. Он постоянно пытался навязать им злые желания и был нетерпелив, если ему не желали подчиняться. Подобно пирату, дьявол прокрался в сердца людей. В нем он засел и командует жизненным судном, так как сердце – командный пульт в жизни человека. Подобно тому, как дьявол покорил сердце Адама и Евы, он покоряет себе и управляет их потомками. Не заметили ли вы, что обманывать в большинстве случаев легче, чем говорить правду? Я точно знаю, что мои родители не учили меня обманывать. Но почему я это умею? Потому что дьявол, которого Бог назвал отцом лжи, уже имел доступ в мое сердце и учил меня обманывать. Он всегда нашептывал мне обман и оправдание. Но одно мы должны хорошо знать. Пока грех живет в нас и управляет нами, мы не достигнем неба, так как ничто нечистое туда не войдет. Дядя Дитмар открыл бутылку лимонада, налил обоим мальчуганам по стакану и хотел продолжить, но Геральт прервал его. «Дядя Дитмар, но я все-таки хочу на небо». Гарри поддержал друга. «Я тоже. Учитель воскресной школы нам в прошлое воскресенье говорил, что есть путь, ведущий на небо». Дядя Дитмар улыбнулся. «Конечно, туда есть путь. Только по нему невозможно идти тем, в чем сердце дьявол капитан. Тот в небо не войдет, таким там не будет места». «А как от него освободиться?» – спросил Геральт. «Слушайте, я ведь вам рассказывал, как на корабль «Санта-Мария» поднялся американский адмирал. Когда он стал командиром, пиратам пришлось отступить. Первой же возможности их убрали с судна, и персонал с пассажирами стали свободными». Лицо Гарри вспыхнуло. «А, теперь я знаю. Ты имеешь в виду Иисуса Христа, который должен стать господином в нашем сердце вместо дьявола». «Точно так. И это сразу становится заметным, так как человек снова говорит правду. Где Иисус поселяется, в том сердце живет истина. Ведь он сам сказал: „Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня“» Иоанна 14:6. Когда Иисус становится капитаном в нашем сердце, лжи приходится отступить. По лицу ребят было видно, что рассказ ими понят прекрасно. Но у них возник еще один важный вопрос. Гарри спросил: «Как попросить Иисуса стать капитаном в моем сердце, дядя Дитмар?» Дядя Дитмар на мгновение задумался, потом ответил: «Склонись перед Богом и расскажи Ему в молитве все, что ты до сих пор делал по поручению капитана пирата, и попроси прощения. Попроси Господа Иисуса, чтобы Он изгнал пирата-злодея из твоего сердца и взял управление кораблем твоей жизни в свои руки». «Так я и сделаю», — ответил Гарри. «Сегодня же вечером я в молитве попрошу его прийти на мой мостик». Дядя Дитмар кивнул. В это время на башне пробило 6 часов. Геральт вскочил. «Мне пора домой». И Гарри отправился домой. Тетя Лота, жена дяди Дитмара, тоже уже ждала мужа на ужин. Все трое оставили беседку. Каждому из них было над чем поразмышлять.